Алло. Да-да. Здравствуйте. Да-да. Надежда Анатольевна? Я. Эрвьяра Ирина Восточная, Экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Еще раз. В задолженности находитесь? Ваше имя, отчество и фамилия. Равиля Равильевна, Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. А фамилия какая? Правильно. Тугушева. Тугушева, ага. 99 дней на задолженности. По какой причине? Всего 99? Я думала, 99 больше. Дней. Странно, я думала, больше уже. Ну, значит, еще все впереди. Почему оплату не производите? Я люблю находиться на задолженности. Мне нравится. Любите это общаться с сотрудниками? Да, мне нравится это психологическое состояние. Угу. И общаться, хорошо. Да, очень нравится мне с вами. Особенно с вас. Вы проводили. Экспресс-банком. Вы проводили временную реструктуризацию? Ага. Задолженность у вас сейчас 116 400 рублей. Ага. Сумму необходимо внести в течение 2 дней. Сегодня, завтра включительно. Прям необходимо. А необходимо. Что будет, если я возьму и не внесу, как обычно? В этот раз что-то изменится, если не внесу? Оплату не будете производить, значит, банк подает в суд. Ну, через 2 дня прям? Не через 2 дня, а в дальнейшем, куда посчитает нужным. Оплату не будете производить, фиксируем отказ от погашения задолженности. Он не сможет посчитать, потому что нету подписи моей на договоре. Вы не подписывали договор? Ага. Мне почему-то реструктуризацию сделали по телефону. А до офиса я до вашего так и не доехала. Как доеду... Так ее дистанционно проводят. Что дистанционно? Вам провели дистанционно, по телефону говорите? Ну да, но только подписи-то на договоре нет. Но если вы говорили по телефону, велась запись? Ой, да-да, запись телефона является подписью под договором. Ну что вы несете, господи? Равиля, как еще раз... Равильевна. Равильевна. Очень у вас интересное имя. Знаете, как это для картавых хорошо, паровозик, тыр-тыр-тыр. Так же вот у вас и имя. Для этих, для актеров там очень удобно, да, использовать ваше имя для артикуляции этой, гимнастики артикуляции. Так почему вы оплату не производили? Только потому, что подписи нету? Нет, просто не хочу. Передумала платить. Сначала думала, буду платить, а потом передумала. Не хотите оплату производить в добровольном порядке, только через суд? Да, да. Вам уже говорили, что будут производить арест счетов, вычитать из доходов, да, конечно, и реализация имущества по месту регистрации. Да, все прям так и будет. И арестуют, и опишут, все сразу за 116 тысяч. Несерьезно относитесь к своему договору, абсолютно. К своей задолженности. Да. Представляете, такое бывает. Я думаю, достаточно часто. Я же не первая вам такая попалась. Я же не эксклюзивная. Нет, конечно. Ну вот, а чего вы это удивляете? Восстановиться в графике платежей. Почему не хотите? Ну, только что обсудили. 10 300 рублей оплатили бы и восстановились в графике платежей. А смысл? Далее оплату производили по графику. Какой? Каждый месяц. Да какой не смысл? Не хотите в графике восстановиться? Не хочу, я хочу вне графика находиться. Хорошо, так и фиксирую. В добровольном порядке отказываетесь производить оплату только. Ой, до тебя через суд. Равиля, знаешь, сколько народа там это фиксировало? А вот и ныне там. Ну, мы много можем фиксировать. Ну, фиксируйте, давай, фиксируй. Дополнительный номер телефона у вас есть? Кашу масло не испортишь. Так то Дополнительный поэтому номер прекрасно. телефона. Я поэтому-то ваших звоночков жду, дождаться не могу. Что-то вы редко стали звонить. Не скажете, почему? Редко звонят вам? Теперь что-то да. То раза два в день звонили, а то и три. Потом пропали. Сейчас раз в неделю, дай бог. Что случилось-то? Ну, вы ведете диалог, поэтому с вами разговаривают. Так нет, стали сейчас реже звонить. Почему? Ну, я как вела диалог, так и веду. Нет, если бы вы сбрасывали телефон... Ни в коем случае я не сбрасывала ничего. Тогда мы перезваниваем... Нет, я по два раза в день, по 20 минут минимум, а то и по 40 бывало разговаривала. Вот, по два раза, а то и по три раза в день. Потом взяли куда-то, пропали сейчас вообще. А вы, наверное, новенькая. Вам скучно стало? Ну, конечно, соскучилась. И не только я. Хорошо, информацию зафиксировал. Дополнительный номер телефона у вас нет, отказ от погашения задолженности. Ну, все правильно. Все верно? Все правильно, молодец. Всего доброго. Ну, давай, пока. Плани три. Алло, Олег Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Микрофинансовая компания «Веб-банкир», Мунджи Виталий Витальевич. По какой причине такую длительную просрочку допустили? У меня нет денег. Нет денег. У вас ежемесячный доход 35 тысяч рублей в месяц. Ну, это что, деньги? Да, ее достаточно, для чтобы с нами расплатиться. Да блин, вы же не одни. Ну, прошло 2,5 месяца. Ну, тогда простите. А на что вы рассчитывали? Простите. На что, какой у вас ежемесячный платеж идет по займам и кредитам? Ну, по аппетитам ваших коллег банков, там мне надо 1050 платить в месяц. Надо, но вы не платите. Ну а где их возьму? Жить-то на что-то надо. А на что вы рассчитывали, когда набирали столько займов с кредитов? Ну и дурак был. Думал, раскручусь, не получилось. А как вы раскрутиться собирались? Ну как-то собирался. Не получилось. Как? Это как? Ну брал в других инфошках, перекладывал одну в другую. И снежный ком получился. Олег Николаевич, вы понимаете, что компания не намерена столько ждать и, возможно, будет сформирована выездная группа по вашему месту регистрации? У меня от этого деньги появятся. А должны? Вы знаете, что такое обязательство? Не, а при чем тут группа-то? Чего она? Денег не привезет? Она будет выяснять, почему вы не платите. На работу, то же самое выяснит, что вам я сейчас сказал. Ну и что, через суд будем или через коллекторов? Лучше через суд, конечно. Коллекторов точно ничего не получит. Да откуда вы знаете? Уверен. Общаюсь. Да, Олег, опыт есть сюда, да, с коллекторами? Ага. Вашими молитвами. Ну, то есть, когда вы брали займ, вы знали, что оплачивать не сможете? Да откуда я знал-то? Что у вас такая система? Людей в такую какая кабалу система? Загоняет. Полстраны в ней видели, сидит. Хватит уже изображать, что непонятно что. А что? Я изображаю. Фигней страдаете. Какой? Не знаю, какой. Вы мне ответите. Зачем? Что зачем? Понятно, Олег Николаевич, конструктивного разговора не будет. Перейду ваше дело на принудительное взыскание. До свидания. Ну, в суд лучше, давай. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да, кто это? А, вы меня слышите? Ну да, еле-еле вы там пищите. Катерина Евгеньевна, это вы? Это я, а вы кто? Специалист компании МВА «Финансы» Рябко Екатерина Валерьевна. Разговор наш с вами записывается. Вы, наверное, пообедали, да? Екатерина Евгеньевна, у вас долг в компании «Честное слово», просрочка 177 дней. Вы заблуждаетесь. Это не долг. 3 рубля сумма вашей задолженности. Это не долг. Оплатить свою задолженность. А вы вообще не умеете разговаривать. До 13 марта вы в поддержание диалога. У меня нет долга. Я вам озвучила требования вашего кредитора. Что у вас есть? Задолженность. А, хорошо. Вы в который день свою задолженность оплачиваете? В вашем распоряжении сегодняшний и завтрашний день? То что вы. Даже не знаю, такие рамки мне поставили. Что ж мне теперь делать-то? Ну, вас куда бежать? Что? Наверное, в ломбард, да, сбегать? Сбегать? Ну, там трусы не берут. Далеко дома находится? Там трусы не берут. Все остальное уже сдала. Да, и на что же вы все остальные деньги потратили? Ой, много чего купила. Ну, это я покушать люблю. Очень здорово. Да. Так вот, Екатерина Евгеньевна, требования кредитора вам были озвучены. Где вы будете деньги искать до завтрашнего дня для внесения платежей? Ну давай, подскажи мне варианты. А я перешла разве с вами на ты? А, ну да, чего бы нет. Нет. А почему? Утверждаться и а ты то обиделась-то, обиделась, господи, родители. Ну что ты, не обижайся. Может, родители, да, вам помог? Не обижайся. Алло. Вы все сказали, закончили? Что? Я не начинала. Ой, это ты обижаешься? Ну ты же там обижаешься на меня, что ты? Я не приходила с вами на ты. Ну, Дэш, почему тебе так вы неприятно, что я тебя на ты? По работе беседуете. Потому что уважительно видите себя. А я тебя должна уважать за что-то? Ты ж пока еще уважения это передо мной не заслужила никакого, поэтому я с тобой на ты. Вы переводите тему. Все просто и ясно. А у вас очень большая закредитованность, насколько мне известно. И откуда же ты это узнала? Вы на что оформляли займы? Я вопросы задаю, вы на них отвечаете. Нет, ты сейчас где-то там определила у себя то, что у меня очень большая закредитованность. На вы забываете. Нет, ты еще за уважение не заслужила, поэтому даже не мечтай. Вы даже очень большая закредитованность. Да, и где я беру? Где, какие еще у меня там займы есть, раз ты такая осведомленная? Ну, я не могу компании перечислить. Их слишком много. Ну, хотя бы на парочку. Парочку, да давай. Я вам ничего перечислять. Трендишь, потому что. Врешь. А я не намерена это слушать. Вот ну, сама брякаешь, а потом не намерена слушать. Ну, что-то где твоя логика вообще? И последовательность мыслей. А я информирую вашего кредитора о вашем намеренном уклонении. Да ты что? Что ж мне теперь что-то будет за это? Угу. Так вот, Екатерина Евгеньевна. Ну да, Екатерина Евгеньевна. У вас есть родственники, которые знают о ваших обязательствах? И что? Насколько нам известно, вы ранее озвучили. Ой, какие у вас осведомленные. Обращайтесь. И родственники, сколько у меня там закредитованность. Да. Они все Екатерина знают. Все, вам будут помогать родственники. А завтра уже направляется к вам инспектор. К вам завтра прокуратура. А 137-й она тебя повяжет, потому что ты собрала мои данные незаконным образом. Откуда у тебя появились что, данные? По 137-й уголовно. Ну, о том, что я где-то закредитована. То есть ты где-то взяла банковскую... Озвучивали. Да ладно. Вот не надо, ля-ля. Да, вы озвучивали эту информацию. Когда? У нас имеется запись телефонного разговора Екатерины Евгеньевны. Поставь. А почему мне нужно прерывать связь? Поставь мне эту, тогда монолог. Будет прокуратура запрашивать у вас эти записи. Вы в прокуратуру обратитесь, попросите денег. Ты, считай, будешь сидеть по 137-й, два годика посидишь. Посидишь, отдохнешь от работы твоей. У тебя голова.